Глава 1. Москва. Научно-исследовательский институт глазных болезней. Надя. «Вот что мне в тебе удивляет, так это то, что ты всегда улыбаешься». Войдя в палату, треплет по голове дядя Саша и присаживается на кровать. «Ну как ты? Готова ехать домой?» Внутри меня бабочки порхают от этой мысли. Не терпится порадовать мужа, уже представляя его реакцию. «Почему так и не сказала ему, что видишь?» Вспоминая, как прошла моя первая операция, и прерывисто вздыхаю. Думала, а что, если я обрадую его, а на третий-четвертый день снова перестану видеть, как было в прошлый раз? Он тогда места себе не находил. Только успел выдохнуть, и тут на тебе, я снова ослепла. «На этот раз все прошло наилучшим образом», — уверяет дядя. «Сейчас у тебя картинка немного размыта, но через пару дней газ, который мы вкачали в твои глазки, окончательно выйдет, и ты будешь видеть так же, как до аварии». «Отличный прогноз. Показываю класс. Теперь я могу с уверенностью заявить мужу о том, что все получилось». На самом деле, последние пару дней я порывалась сообщить Марку эту прекрасную новость, но не хотела делать это по телефону. Он почти 2 недели был в командировке и не приезжал ко мне. Сегодня утром вернулся и должен был забрать меня в обед, но позвонил и сказал, что немного приболел. С нетерпением жду завтрашнего дня. Так хочется поскорее оказаться дома. «Дядь Саш, только не выдавайте меня, когда он приедет. Хочу держать интригу до конца». «Мое дело вылечить тебя, а с мужем сама разбирайся. Самое главное, скажи ему, что если он еще раз подвергнет твою жизнь опасности, одним разговором со мной не отделается. Если б твой отец был жив, то шкуру бы с него спустил за такую езду». «Ну а ты по приезду домой не забывай вовремя закапывать капли. Побольше отдыхай. И чтобы никаких нагрузок, ясно?» «Есть, шеф?» — выпрямляюсь я. «Как же ты похожа на отца, Надюшка!» — вздыхает дядя. «Бездонные голубые глаза, белые волосы. Уже почти 3 месяца прошло, как его нет с нами. Что будешь делать с его квартирой? Продашь?» «Наверное. Оставлять ее нет смысла. Дом очень старый, соседи пьяницы. Даже сдать ее в аренду, скорее всего, не получится». «Деньги с продажи прибереги для себя», — настоятельно советуют. «Пусть хоть какая-то подушка безопасности будет». «Вряд ли мне понадобится эта подушка», — смеюсь я. «Ты же знаешь, кто мой муж и какое у него состояние. Он обеспечивает нас со Златой всем необходимым. Кстати, нужно позвонить ей». Беру телефон и звоню дочери. «Малыш, ты уже вышла из гимназии?» «Да, мам, жду у ворот дедушку. А он меня домой повезет или опять к нему в гости?» «Папа приболел, поэтому сегодня еще денечек побудешь у дедушки. А завтра мы заберем тебя, ладно?» «Угу». «Не скучай, зайка. Уже завтра увидимся». Чмокаю в трубку и скидываю звонок. Спасибо отцу Марку, что заботится о Злате. Не знаю, что бы и делала без него. «Слушай, а зачем тебе ждать до завтра?» — спрашивает дядя. «Вижу же, что домой рвешься. Да и Злата соскучилась. Давай я тебя отвезу». «Серьезно?» Я прижимаюсь к дяде и целую его в колючую щеку. «Можно собирать вещи?» «Собирай», — смеется он. «А я пошел за твоей выпиской». Час спустя. Подмосковный коттеджный поселок. «Я провожу тебя до крыльца и поеду». Въезжая в поселок, говорит дядя. «Мне нужно до 6 успеть в банк». «Конечно, я теперь зрячая, справлюсь». Как только машина подъезжает к воротам, чувствую, как вниз моего живота спускается приятная волна. Наконец-то я снова вижу наш дом. Немного размыто, но это временно. «Что-то Марк не торопится тебя встречать», — ворчит дядя. «Спит, наверное, после долгого перелета, да еще и приболел. Окна спальни выходят на другую сторону, и если он там, то попросту не видит нас». «Надюш, я поехал», — обнимает на прощание дядя. «Смотри, чтобы муж не упал в обморок от шока». Надевая темные очки, тихонько вхожу в дом, ставлю на пол сумку и крадусь по коридору. Резко замираю, услышав музыку, доносящуюся из спальни, и в этот момент вздрагиваю от телефонного звонка. Достаю из кармана мобильник, быстро убавляю громкость, сую обратно в карман куртки, поднимаю голову и вижу перед собой мужа. «Он что, без одежды?»